гуру. И пусть ваше понимание учения и ваша близость к нам и владыке не служат причиной того, чтобы осуждать тех, кто хотя и принимает учение, но не являет ни того понимания, ни той близости. Терпимость и понимание являются качествами архата. Их утверждая, приближаемся к этой ступени. Научиться давать, не критикуя, уже достижение. И давать надо не в размере вашего желания и накоплений, а в размере сознания получающего, то есть соизмеримо и по сознанию.